— Валетов, подбери патрон, — скомандовал Мудрецкий и с интонациями ожившей статуи маршала Жукова продолжил. — Товарищ старший лейтенант, немедленно верните мое личное оружие и боеприпасы к нему. — Я их твоему бойцу отдам. Чирков протянул было пистолет и обойму шарящему по полу младшему сержанту. Но в классе громыхнула металлом команда «Отставить!» И все замерли. Потом удивленно посмотрели на вчерашнего пиджака с внезапно прорезавшимся генеральским голосом. «Товарищ старший лейтенант, верните оружие!» Еще раз лязгнул этот голос. «Аптечку можете оставить себе, она вам еще пригодится». Можете поделиться с местной администрацией. Оружие, комендант. Бери, пожалуйста. Старлей положил пистолет на стол и отпихнул от себя. Юрий перехватил Макаров, подождал, пока тем же путем последует обойма, взял у подбежавшего Валетова патрон, несколькими четкими движениями зарядил, поставил на предохранитель, убрал во внутренний карман. «Башир, говорите, резать собрался?» «Ну-ну, пусть попробует. Валетов, за мной!» Мудрецкий шагнул к двери, но остановился, услышав сзади истошный вопль мэра. «Эй, эй, лейтенант, лейтенант! А в аптечке что, в шприцах? Зачем они? Зачем нам нужны будут?» — А вы посмотрите, что там написано. — обернулся Юрий. — Все вроде грамотные. — Так не только всякую хрень в газетах читать нужно. — Атропин, — по словам разобрал полустершиеся буквы Чирков. — Слушай, знакомое что-то, но вот убей, не вспомню. — Не вспомнишь — убью, — согласился Мудрецкий. Точнее, сам подохнешь. У тебя в школе гражданская оборона была? Или в училище хотя бы? Что такое антидот, помнишь? Вот он и есть, родимый. Шикарная штука. Нам недавно на себе пришлось опробовать. В Шиханах, когда в местное дерьмо вляпались. Вот и вы теперь этот кайф поймаете. Этот Башир ваш, он что... За Норд-Ост химиком мстить собрался. «Откуда знаешь?» — подпрыгнул Воха. «Кто сказал? Я сам только что сегодня узнал». «У меня свои источники», — отрезал Юрий, мысленно назначая рядового Заботина на должность взводного пророка, персонального предсказателя резервной спецгруппы и по совместительству начальника разведки. Хотя таковой взводу и не положен. Так вот, передай своему земляку, что если он хочет химиков, будут ему химики. А если уж и до вас достанет, не обижайтесь, я не из КГБ, нам ничего усыпляющего не положено. — Эй, лейтенант, как не положено? Ты что, химоружие применить решил? Комендант взвился прямо из положения, сидя на парте, и бледнеть начал еще в воздухе. — Ты знаешь, что тут будет? Тут же полтысячи мирных жителей. А если до Щелковской дотянет, так там и все 6 тысяч наберется, если не больше, не считая наших. Какого черта ты не сказал, что у тебя боевые ОВ во взводе? — А вам, товарищ старший лейтенант, такие вещи знать и не положено, — едко ухмыльнулся Мудрецкий. — Сами должны соображать, умники. Группа спецсредств не ваша вертухайская, а войсковая, из Шиханов, не откуда-нибудь. Что у нас, одна черемуха должна быть? — У нас... Ладно. Если что узнаете, что там было, кто выживет, тому врачи объяснят, и журналисты. не имеешь права. Не делай, слушай, ради Аллаха. Воха дернулся, словно хотел встать на колени, но гордость не пустила. Схватила за пояс и удержала. — Ты человек, нет? Тут дети, не видел, нет? — Это вы своему баширу скажите, что тут дети. Сколько тысяч тоже, посчитайте. Вас тут много, а у меня 12 вот таких пацанов. Мудрецкий кивнул на притихшего и вжавшего голову в бронежилет Валетова. У всех дома мамы папы ждут, и кроме калашниковых один пулемет в БРДМе, и то хоть бы крупнокалиберный. Мы тут никого не трогаем, но если полезут, что есть, тем и отобьемся. А уж кого еще прихватит, как у вас говорят, на все воля Аллаха, так и передайте своему душману. — Баширу, — пробормотал Черков. — Налин хрен. Юрий махнул рукой. — В общем, мы его ждем. Пошли, Валет, я еще все подготовить должен. Даже времени нет тебе звездюлей как следует навешать. — Товарищ лейтенант, забыли? Фрол потянулся к столу. — Ага, точно, пригодится реактивчик. Мудрецкий подхватил пузырь со спиртом, оглядел класс. — Все, Фрол, пошли. Нам тут больше делать нечего. — Товарищ лейтенант, там сухпай еще? — Сухпай нам больше не понадобится, это я тебе обещаю. Мудрецкий четко козырнул совершенно ошалевшему коменданту. — Ну, до встречи, товарищ старший лейтенант. Будет Крутов на связи, так ему и передайте. Мол, обстановка обострилась. Занимаем круговую оборону. Врагу не сдается и все прочее. Заодно противогазики у своих проверьте. Может, кто клапан или мембрану выдрал. Бывает такое по молодости и неопытности. Честь имею. Что-то ответить комендант смог бы. Только к тому времени, когда под окнами закашлялся движок броневичка сумасшедших химиков. До этого он пытался вернуть на место отваливающуюся челюсть. Челюсть упорно не желала занимать положенное по строевому уставу положение. И комендант имел выражение лица, совершенно неподходящее для его ответственной должности. Попросту говоря, вид у старшего лейтенанта внутренних войск Игоря Черкова был дурацкий до предела, до полной невозможности мышления и общения.